Глава 1055. «Я уже отвечал отказом на это предложение, крыло ворона, и не собираюсь менять своего мнения». Фанатик вздохнул и, отряхнув плащ, выпрямился. «Почему ты так упрям, Хаджар? У тебя в этом мире почти не осталось тех, кто был бы с тобой един по крови или духу. Я же предлагаю тебе присоединиться к нам, к твоим братьям и сестрам». Поднялся и Хаджар. Он вытряхнул пепел из трубки и убрал ее обратно за пазуху. «Ты прав, крыло ворона. У меня не так много близких людей», — не стал отрицать Хаджар. «Но за каждого из них я готов пойти хоть в бездну, хоть к костлявой старухе. И уверен, что любой из них поступит точно так же ради меня. Что до вашего ордена, как я могу назвать братом или сестрой того, кто хочет меня убить?» «Ты слишком серьезно относишься к смерти», — пожал плечами крыло ворона. «Смерть для воина — лишь конец одного пути и начало другого. Возможно, но мой путь пока еще не окончен, так что я не собираюсь умирать». «Тогда у тебя есть лишний повод вступить в наши ряды», — не отступал фанатик. «Лишь среди нас ты сможешь раскрыть полный потенциал той силы, что живет внутри тебя». «Что-то мне подсказывает», — вздохнул Хаджар, «что чем больше я буду обращаться к этой силе, тем ближе будет момент, когда осколок души черного генерала полностью ее поглотит». «Если ты окажешься слабее, то да». Хаджар посмотрел на крыло. Только сейчас он понял, что был выше, чем фанатик, почти на целую голову. Надо же. Раньше, особенно при первой встрече, крыло ворона казалось ему гигантом, сравнимым с горой, подпирающей небо. Теперь же Хаджар все отчетливее понимал, что это такой же человек, как и он сам. «Что ты хочешь этим сказать?» «Сказать?» Крыло ворона мыском ноги подцепил многотонный тяжелый меч и поймал его на лету. Он просто схватился ладонью за рукоять исполинского клинка, весящего больше, чем вся таверна за их спинами, со всеми ее посетителями, и вокруг разошлись белые волны. «Сказать я ничего не хочу, Хаджар Дархан. Хочу лишь показать». Крыло ворона взмахнул рукой, и вокруг них закружились черные и алые волшебные символы, в которых Хаджар опознал магические барьеры. Но они были направлены не на сдерживание силы противника и не на то, чтобы никто не смог пробиться внутрь извне. Скорее наоборот, чтобы сила изнутри не ушла вовне. «С последней нашей встречи ты стал намного сильнее, Хаджар Дархан, северный ветер». Тон крыла ворона из спокойного стал серьезным, а внутри глаз засияли алые угольки. «Так что я нанесу удар в 3/4 силы. Используй для защиты все, что сможешь, иначе твой путь прервется прямо здесь и сейчас». Крыло отошел на другой конец, очерченный его же собственной магией квадратной арены. Хаджар не стал ничего отвечать, не стал отпираться или убеждать крыло, что это лишнее, и что, как бы ни был силен его удар, это не заставит Хаджара изменить свое решение. Действительно не заставит, но крыло ворона был прав. Пусть хоть в одном, но прав. С их последней встречи Хаджар стал сильнее, и теперь он постепенно понимал, почему сильнейшие люди мира сего знали друг друга, испытывали взаимное уважение и редко чувство злобы или чего-то подобного. Потому что чем выше ты взбираешься по ступеням развития, тем меньше вокруг тебя становится идущих в ногу. Хаджар чувствовал силу крыла ворона. Она была велика. Велика настолько, что тот практически затмевал собой свет реки мира. И Хаджар хотел сразиться с этой силой. Сразиться, чтобы проверить собственную, чтобы вырвать победу и доказать себе, что он еще не замер, что он все еще идет вперед по пути к своей цели. Это испытывал каждый адепт. Каждый сильный адепт чувствовал другого сильного адепта. Их магнитами тянуло друг к другу, чтобы затем сойтись в поединке. Парадокс мира боевых искусств. Чем сильнее ты становишься, тем меньше встречаешь равных себе людей и тем чаще ищешь более сильных противников. «Ты готов, Северный ветер?» — спросил Крыло Ворона. «Я сдержу лишь четверть своей силы, но не думай, что это даст тебе большую фору. Отнесешься к моему удару без должного внимания и отправишься к праотцам». Хаджар, откинув в сторону край синих одежд, божественных доспехов, положил ладонь на рукоять меча синего ветра. «Что ж, другого ответа я и не ожидал», — кивнул Крыло. Он ударом ребра ладони скинул с тяжелого меча ножны. Черное исполинское лезвие клинка полосой тьмы проснулось в центре мироздания. Длиной больше 2 метров, шириной в 4 мужских ладони, а толщиной в 3 пальца. Он весил столько, что земля вокруг ног Крыла расходилась трещинами. Но даже не это заставляло противника задуматься о том, правильно ли сделала мать, что привела его в этот жестокий и несправедливый мир. Мир, где обитают монстры, подобные Крылу Ворона. Одновременно с тем, как вонзились в землю ножны, все вокруг почернело, снег замер. Белый и яркий, он постепенно темнел и покрывался пятнами ночи. Земля гудела и вибрировала, а воздух мазутом забивался в легкие. Истинное королевство тяжелого меча. Одно лишь его присутствие заставило землю в пределах очерченного рунами периметра осесть на глубину колена Хаджара. Теперь они стояли в яме с идеально прямыми углами и границами. И все это лишь от того, что Крыло Ворона обнажил свой меч. Когда же он поднял его над головой, позади адепта расплескалось море тьмы. 2 вороньими крыльями оно поднялось до самого неба и разорвало белый мрамор снежной зимы, обнажив пропасть бесконечной вселенной. Сам же адепт, вокруг которого раскрылись 2 крыла, стал их клювом и когтями. Хаджар чувствовал, как внутри этой тьмы плещется воля Крыла Ворона. Его воля была крепка и сильна, так же, как и у Хаджара. Она сливалась с энергией и мистериями Крыла Ворона, делая его лишь сильнее и могущественнее. А затем, когда адепт опустил свой меч в рубящем ударе, на голову Хаджару будто обрушился целый мир, созданный из тьмы и меча. Не узнать этот удар было невозможно. Такой же Хаджар видел на изображении, где художник запечатлел портрет черного генерала. Что же, Крыло Ворона думал, что сражается с Хаджаром, но Хаджар бился в данный момент с первым из Дарханов, с тем, чье наследие жило внутри его души. И если Хаджар не станет сильнее, чем это наследие, если не создаст техники, которая затмит меч черного генерала, то умрет. Умрет, и его цель никогда не будет достигнута. Черный генерал не смог победить Яшмового императора. Значит, он не был той целью, к которой стремился Хаджар. Хаджар зайдет дальше. Дальше, чем любой из тех, кто был прежде. Дальше, чем величайший мечник всех времен и народов. И первый свой шаг он сделает именно сегодня. С этими мыслями Хаджар обнажил клинок. Шум в таверне смолк. Каждый из присутствующих вдруг почувствовал, как к его горлу прикоснулся холодный клинок. Будто сама смерть схватила их души и размышляет, отправить их к праотцам или нет, «Что это-то?» Ответом вопрошающим был лишь жуткий грохот, принесенный с горных вершин северным ветром.